виллы. Совсем стемнело. Мне было очень холодно. Меня все время била дрожь. И в то же время холод бодрил меня. Во мне появилось какое-то бешенство, упорство, какое-то незнакомое мне дотоле чувство нервного напряжения, которое поддерживало меня, придавало каждому моему движению необычайную уверенность. Несмотря на полный сумбур в голове, мне казалось, что я соображаю быстро и правильно, и это было очень странно. Я открыла багажник, и уже не думая о зловонии, которое исходило оттуда, не обращая внимания на острую боль в левой руке, схватила в охапку труп, завернутый в коврики, стала тянуть его изо всех сил, передохнула и снова принялась тянуть до тех пор, пока он не вывалился на землю. Затем я втащила его в сарай, запихнула в дальний угол, привалив к стене, прикрыла сперва ковриком, а сверху накидала все, что попалось под руку, доски, плетеные корзины, какие-то инструменты. Потом я вышла из сарая и закрыла обе створки двери. Они заскрипели. Я помню этот скрип и помню также, что в правой руке я держала ружье с черным стволом, что я не хотела расстаться с ним, даже когда закрывала дверь сарая, и вообще ни за что на свете не согласилась бы с ним расстаться. Позже, когда я снова поставила машину перед домом, погруженным во мрак и тишину, зазвонил телефон. Я стояла у аппарата, прислонясь к стене, закрыв глаза и левой рукой прижимая к себе ружье, надеясь, что это мой последний шанс спастись от безумия. Я протянула руку и сняла трубку. Женский голос сказал: «Женева на линии, говорите». Я поблагодарила. Я еще была способна произносить слова. Потом я услышала другой голос. Это ответила гостиница «Бориваж». Я спросила, у себя ли мадам Каравай. «Да, у себя». Зазвучал третий голос, живой, удивленный, дружелюбный голос Аниты. И тут у меня снова полились из глаз слезы. Мной овладела надежда. Может быть, лишь страстное желание обрести надежду с неведомой мне дотоле силой. Я разговаривала с Анитой так, как говорила бы с ней до того, как попала в этот дом, и даже больше, как давным-давно, когда нам было по 20 лет, до той майской ночи, когда она тоже была на грани безумия, а я даже не попыталась помочь ей, до того раннего майского утра, когда я, вернувшись домой, застала ее отрезвевшей, сломленной отвращением, впервые в жизни рыдающей при мне, а я отказалась признать себя хоть чуть-чуть виноватой в том, что произошло. «Ну почему же ты меня бросила?» — твердила она без конца, как заклинание. «Почему ты меня бросила? Почему?» У меня не хватило мужества даже слушать это, и я, избив ее, чтобы она замолчала, вышвырнула за дверь. Я начала рассказывать о Ните, которая не понимала из моего рассказа ни слова, и заставляла меня по три раза повторять одно и то же, что после того, как я печатала у нее в квартале Монморанси, я уехала, воспользовавшись ее тендербердом. Чем-чем? Она не знала, что это такое, она даже не могла по телефону разобрать это слово. Единственное, что она слышала хорошо, это мои рыдания, и все время спрашивала: «Боже мой, Дани, где ты, что с тобой, Дани?» Она не видела меня после нашей ссоры в кафе на площади Опера в Сочельник. Она никогда не жила в квартале Монморанси. «Боже мой, Дани, это какая-то шутка. Скажи мне, что это шутка. Ты же прекрасно знаешь, где я живу. Она живет на улице Мозар, авеню Мозар. Да и вообще, если бы Мишель Каравай привел меня к ним печатать на машинке, она бы меня увидела. Она бы об этом знала. Умоляю тебя, Дани, скажи мне, что происходит?» Мне кажется, что сквозь слезы, сквозь икоту, которая не давала мне говорить, я засмеялась. Да-да, засмеялась. Это был смех, хотя и несколько странный. Теперь уже она была потрясена. Она кричала: «Алло, алло!» И я слышала ее прерывистое дыхание на том конце провода. «Дани, Дани, где ты? Боже мой, умоляю, скажи хотя бы, где ты?» «Вильнёв-лес-Авиньон. Анита, послушай, я тебе все объясню, не волнуйся, мне кажется, все обойдется. Я... Где ты, повтори, где?» «В Вильнёв-лес-Авиньон, департамент Воклюз, в одном доме. Боже мой, но как, Дани, в каком доме, с кем ты? Как ты узнала, что я в Женеве?» «Наверное, слышала на работе, сама не знаю. Наверное, слышала. Скажи, есть кто-нибудь рядом с тобой? Передай ему трубку». «Нет, никого нет, боже мой, но ты же не можешь оставаться одна в таком состоянии». «Я не понимаю, Дани, я ничего не понимаю». Я почувствовала, что теперь плачет и она. Я попытался ее успокоить, сказала, что после того, как я услышала ее голос, мне стало легче. Она мне ответила, что Мишель Каравай с минуты на минуту вернется в гостиницу. Он что-нибудь придумает, как мне помочь. Они мне позвонят.